Несмотря на уполовиненный ментальным ударом состав, караванщики еще держались, хотя наседающих на них бандитов оказалось вдвое больше, и на стороне разбойников выступали два мага, поочередно швыряя в защитников какие-то яркие сгустки энергии, а вот магическое прикрытие каравана обеспечивал лишь один, отражая удары из последних сил. Второй лежал чуть в стороне, а из-под него уже натекла на дорогу большая темная лужа. Обычные бандиты, один раз попытавшись быстро наскочить на заметно поредевшую охрану обоза, оставили перед телегами шесть тел и откатились назад, дожидаться окончания магического противоборства. Впрочем, долго ждать им явно не придется. Один маг не сможет долго продержаться против двоих, не очень уступающих ему по своим талантам. Вон уже упал на колени, схватившись руками за голову. Нападающие, похоже, решили повторить свой ментальный удар, сосредоточившись уже на нем одном. Сейчас они его дожмут, а потом легко задавят остальных защитников каравана, сумевших выдержать первую ментальную атаку. Те сейчас суетно пытаются достать магов противника из-за телег из своих арбалетов, но магов плотно прикрывают щитами воины. Части защитников отойти бы в сторону и попытаться ударить с фланга, тогда появится хоть какой-то шанс достать магов, только там их поджидают скучившиеся бандиты, у которых арбалеты тоже имеются, вместе с заметным численным перевесом. Бандиты могли бы подойти ближе и перестрелять оставшихся защитников, только им явно не хочется зря рисковать. Успел заметить, как пара арбалетных болтов со стороны защитников каравана все же нашла свои цели среди этой толпы, отчего та откатилась дальше, скрывшись из-под обстрела за складкой местности. Что ж, расклад предельно ясен, и можно попытаться совершенно безнаказанно влезть в чужую драку, кинув на весы судьбы свои тяжелые камни. До бандитских магов от меня чуть больше 300 метров, ветра совсем нет, из автомата с оптикой попасть в них отсюда не составляет особого труда. Ловлю первый цветастый балахон на стрелку в центре оптического прицела, выбрав необходимую коррекцию по расстоянию, и плавно жму спуск. Беззвучный выстрел. Магический глушитель сработал штатно, отдача привычно толкает в плечо, а я уже перевожу прицел на второго. Этого тоже моя пуля отбрасывает назад, в руки стоявших за ним бандитов. Те пребывают в явном замешательстве и собираются панически отступить, узрев быструю и совершенно непонятную смерть своих людей, однако им это не позволяет сделать их командир, воин в серой кольчуге и с длинным мечом в руке. Даже кому-то крепко приложил плоской стороной по спине, дабы не сеял панику. Что же, дядя, извини, но третья пуля теперь предназначена тебе. Тяну спуск еще раз и, быстро подобрав стреляные гильзы, трушу в ближайший лес. С остальными бандитами караванщики теперь и без меня разберутся, получив существенное преимущество в тяжелом вооружении в виде живого мага, а попадаться им на глаза мне совсем не с руки. Бандитам же и подавно. Идея срезать кружной путь по прямой оказалась далеко не самой удачной. Сначала я влез в большой и глубокий овраг, плотно заросший колючим кустарником, из которого еле выбрался, едва не оставив там штаны, потом вообще влетел в заболоченный ручей, думая перепрыгнуть его одним махом. Выручила амулетная конструкция, иначе бы банально утонул в топкой грязи. Пришлось вставать на небольшой привал, сушить и вычищать одежду, а потом возвращаться на дорогу, которая удачно обогнула все неудобные места. В результате подошел к уже закрытым на ночь поселковым воротам, причем повстречавшийся мне в дороге и переживший нападение караван уже въехал внутрь. Перемахнуть ворота было делом одной минуты, ничуть не сложнее оказалось затеряться среди людей, собравшихся вокруг пришедшего передо мной каравана, на меня просто никто не обращал внимания. Для героев и собравшихся любопытствующих из ближайших трактиров прямо на улицу выставили длинные столы, чтобы хоть как-то разместить всех желающих. Трактирщики за сегодняшнюю ночь явно сделают месячный план по продаже крепких напитков. Три потраченных автоматных патрона полностью окупили себя, отвлекая внимание местных жителей на новых героев. Даже немногочисленная поселковая ночная стража вальяжно расселась за столами в первых рядах, принимая обильные возлияния. Грабившая караваны около самого перевала шайка для местных обитателей была хорошо знакома, и собравшийся народ откровенно радовался, слушая рассказы караванщиков о том, как им удалось отбиться, нанеся бандитам серьезные потери и прогнав деморализованные остатки банды в лес. Про невидимую руку судьбы в моем персональном лице, вовремя свалившую бандитских магов, естественно, никто не упоминал. посмотрел со стороны на это скопление веселящегося народа, отметив очевидное. Далеко не все местные по-настоящему рады разгрому шайки. Наверняка они или связаны с ней напрямую, или занимаются сбытом награбленного добра. И теперь такой хороший источник легкого дохода временно перестал существовать. Побитая шайка вскоре опять возродится, как птица Феникс из пепла, пополнив свои потери за счет постоянно прибывающих в смертные земли ссыльных или же приняв к себе разбежавшихся из искательского поселка бандитов, и все вернется на круги своя. Уж больно место для разбойников удачное. Можно спросить, почему не ловит мышей местная стража? Ответ очевиден. Она имеет свою долю с грабежей. Впрочем, скорее всего, грабежей-то как раз немного. А вот постоянный сбор дани с проходящих караванов обязательно должен присутствовать. Грабит лишь тех, кто не хочет платить, и тех, за кем не стоит весомая сила. То есть если какие-то особенно храбрые искатели сложатся и, добыв бумагу с правом авторитета для прохода через первые врата, захотят сами сбывать добытый хабар на большом базаре, ничего у них не выйдет. На подходе их встретит многочисленная банда с хорошей магической поддержкой и покажет высший класс, дабы другим дуракам впредь неповадно было. Стоит заметить, такое положение большинство местных вполне устраивает. Многочисленные посредники тоже хотят хорошо питаться, желательно поменьше шевеля руками и ногами. И нет ничего более быстрого для обретения достатка, чем вымогательство и грабежи. Обычное дело. Дождавшись наступления полной темноты в стороне от празднующих свою и чужую победу людей, шагнул через односторонние врата. Из рассказа Талика я хорошо знал, что за первыми вратами никто из стражи не следит. Просто нет удобной возможности, да и особой необходимости. Пройти из смертных земель на перевал могут только имеющие короткоживущий проходной одноразовый амулет, сделанный из бумаги с правом авторитета и специальной печати администрации, а также считанных по пальцам одной руки владельцев специальных амулетов-ключей. Едва оказавшись с другой стороны, удивился сильным метаморфозом, происшедшим с момента моего первого посещения базара на Черном перевале. Начну с сильного изменения фона дыхания мира. Скажу проще, использовать магию здесь стало крайне затруднительно. У меня и так нынче не самая лучшая форма, но тут какие-то непонятные колебания фона вообще сводят все попытки даже самого простого взаимодействия с амулетами практически к нулю. Очередная аномалия, сдерживающая магические возможности людей, сильно отличающиеся как от воздействия известных мне подавляющих амулетов, так и от полного исчезновения обычной магии внутри черного пятна. Следствием возникновения этой аномалии оказался переезд значительной части торговой братьи ближе к первым вратам, несмотря на царящий здесь постоянный холод. Буквально через десяток метров от врат начинались легкосборные торговые палатки и ларьки. И даже сейчас, посреди ночи, торговля активно продолжалась, судя по мельтешению людей туда-сюда. Чем дальше к центру базара, где располагался храм истинного, тем сильнее проявлялась магическая аномалия. Очевидно, сам храм и являлся ее источником. Впрочем, пока кроме определенного дискомфорта для тех, кто может привлекать внешнюю силу, данная аномалия ничем особенным не выделялась. Обычные люди могли ее и вовсе не чувствовать. Накинув на голову капюшон плаща, в котором меня сложновато опознать, прошел знакомыми улочками и вышел к известной мне оружейной лавке, недалеко от центральной площади. Она тоже в это время оставалась открытой, а ее хозяин пребывал на своем месте, торгуясь с очередным придирчивым клиентом за какую-то мелочь в виде самого обыкновенного кинжала. И вообще сразу бросилось в глаза изменение выставленного ассортимента оружия, по сравнению с моим прошлым посещением базара. Ассортимент оказался откровенно бедным. Самые обыкновенные короткие мечи да простые кинжалы и больше ничего. Ни луков тебе, ни арбалетов, разве что пара топоров устрашающего вида из не самого лучшего железа. Складывалось впечатление, тут недавно ополчение вооружали, сметя все более-менее пристойное оружие. Дождавшись в сторонке, когда поздний покупатель все же выложил полный серебряк за простую железку и покинул лавку, я обратил внимание хозяина на себя, подойдя ближе и скинув с головы капюшон. «Ба, кого я вижу?» — расплылся в улыбке узнавания хозяин. «А мы-то тебя уже в покойнике благополучно записали. Не дождетесь!» — фыркнул я в ответ на столь оригинальное приветствие. «Ты, погляжу, серых вообще не боишься?» Собеседник отстранился немного от меня, внимательно разглядывая экипировку. «Надо же, через врата сюда с оружием свободно прошел. Расскажи, кому дал денег и сколько?» Очень надо, в долгу не останусь, да никому не давал. Заметив неверящий взгляд, добавил: правда, прошел свободно, не привлекая лишнего внимания. Мне оно сейчас совершенно ни к чему, как понимаешь. Лучше расскажи, что тут у вас происходит, откуда такие резкие изменения. Ты действительно не знаешь? Заметно удивился капитан гвардейцев, занимающийся торговлей оружием в свободное от службы время. Откуда мне в глубине смертных земель знать о тутошних событиях? Вот пришел поинтересоваться, как вы тут без меня живете. Плохо мы живем, погрустнел хозяин оружейной лавки. Пойдем лучше сейчас ко мне в халупу, предложил он, начав собираться, там можно свободно поговорить, не опасаясь чужих ушей. Есть у меня к тебе пара интересных предложений, ты ведь тоже не просто так сюда пожаловал, угу, кивнул, подтверждая наличие у меня некоторых далеко идущих планов. Накинув на плечи такой же, как у меня, плащ, капитан закрыл свою лавку на хитрый механический замок и повел петляющим путем обратно в сторону первых врат, свернув в конце к нагромождению каких-то небольших деревянных сарайчиков. «Пришли», — сказал он, пропуская меня внутрь своего небольшого жилища. «Две простые лежанки, шкаф, стол и самая настоящая керосиновая лампа». Видя мое удивление при виде последнего предмета, он ухмыльнулся, заметив: «Запрещенное наследство алхимиков. Внутри нет совершенно никакой подчиненной силы, а свет дает. Знающие люди говорят, алхимики использовали подобные предметы для быстрого обучения любых простаков работе с печами мягкого тепла. Даже у меня кое-что начинало получаться, пока серые не запустили какой-то новый амулет в храме. Здесь с силами что-то непонятное творится», — прокомментировал ему свои ощущения. «Ты еще хорошо держишься, до лавки спокойно дошел», — бросил он любопытный взгляд в мою сторону, ненадолго оторвавшись от созерцания мерцающего пламени. «Другие буси дальше этого хламовника обычно теперь не заходят, дурно им становится, а некоторых новоприбывших ссыльных от вторых врат вообще на руках нести приходится. Ну да, чем ближе я подходил к храму, тем сильнее ощущались колебания магического фона. Мне-то уже привычно терять контакт с силой, а вот местным туго приходится. Хотя тут явно что-то другое. Попробовав захватить совсем чуть-чуть силы из воздуха, ощутил сильный рывок. Эта сила сначала резко рванулась в меня целым потоком, а потом также резко отхлынула обратно, оставив после себя ощущение большой кровоточащей царапины, которая, к счастью, быстро прошло. «Лучше не пробуй», — покачал головой капитан, заметив мое фиаско. «Буси теперь тут лучше не трогать силу. После недавней резни серые приняли самые решительные меры. А как же они сами?» Удивился я его заявлению, улавливая новую информацию практически между слов. «У них особая подготовка, а потому что-то могут и сейчас. Только медленно у них это получается. Но здесь им мало кто может теперь что-либо противопоставить. Буси тут ни на что не способны, амулеты бездействуют. От мечника они поставят самый простой щит и легко поразят наглеца молнией из руки, а арбалетчику вообще нечего ловить, тетива при натяжении сразу рвется. Сурово». Пришло на ум только одно подходящее слово: «Не любит серые умирать». И, заметив мое любопытство, гвардеец стал рассказывать дальше. «После того, как ты с ведьмой сумел благополучно отсюда сбежать, слуги закрыли вторые врата на выход, дожидаясь твоей поимки. Говорили: подождите пару-тройку дней, зажарим наглеца, и все станет как раньше. Но прошла дюжина дней, а тебя так и не поймали. Говорили, ты сгинул где-то по пути, но серые так враты не открывали. Купцам такое дело, естественно, совсем не нравилось. После того, как храм взял от них большое подношение, но так и не открыл врат, купцы подкупили глупых людей, и те подняли бунт. Любимчик самого Белого получил 2 арбалетных болта в глазнице, второму его постельному другу прямо в храме размозжили прилетевшим топором голову. Подошедшая на помощь из-за вторых врат серая братья понесла серьезные потери и отступила обратно. Главный храмовник сумел сбежать вместе с ними, но в спешке потерял свой амулет-ключ. Бунтовщики с помощью того амулета рванулись толпой за удравшими слугами, но там их уже поджидал большой отряд борцов со скверной. Быстро раздавив прорвавшихся, борцы пришли на базар, сразу убивая всех, кто пытался оказывать сопротивление. В общем, много глупого народа извели. Купцов же борцы не трогали, если те сами за оружие не хватались. Когда бунт окончательно подавили, с ними стали разбираться вернувшиеся слуги истинного, требуя компенсации за понесенный ущерб деньгами. Вначале давили купцов сильно, но после того, как главный храмовник получил измазанный испражнениями арбалетный болт в свое плечо, до них дошло, не стоит совсем уж толкать торговый люд в топкое болото. Стрелка так, кстати, и не поймали, при попытке догнать потеряли четверых опытных борцов со скверной. Тот тоже оказался опытным буси вроде тебя и сумел затеряться где-то тут, на базаре. По крайней мере, за ним погони на ту сторону точно не посылали. Через два дня после этого вторые врата все же открыли для выхода некоторых купцов, но активировали какой-то особенный амулет, сделав невозможным повторение происшедших событий. Теперь базар разделился на несколько кварталов по силе воздействия того амулета. Где мы сейчас находимся, далеко не самое лучшее место, зато сюда храмовники стараются не заходить без особой необходимости. Прервав свой рассказ, капитан открыл темную бутыль и сделал из нее несколько больших глотков. В общем, после того бунта плохо здесь стало, продолжил он, напившись, отряхнув бороду от капель и вытерев рукавом усы. Вместо нашей охраны из бывших солдат теперь дежурит храмовая стража, а у тех, если на что-то случайно глаз ляжет, хочешь не хочешь, а отдавай, иначе убьют без лишних разговоров. Оружием здесь тоже стало совершенно невозможно торговать. В южных королевствах начались волнения черни, лорды спешно собирают карательную армию. Оружием их обеспечивают серые, скупая все еще до первых врат в поселке, по мизерным ценам, строго запретив остальным проносить что-либо сюда. Даже личные кинжалы проносить запретили, потому-то я и удивился, увидев тебя при полной сбруе. Я там вообще не заметил какой-либо охраны перед вратами. Недоуменно пожал я плечами в ответ на его слова. «А как ты тогда смог пройти?» – удивился капитан. «Кто тебе поставил вторую проходную печать на бумагу? Мне бы сейчас очень пригодилась возможность протащить сюда кое-какой небольшой груз. Но с той стороны сейчас все строго. Вторую печать для прохода ставят только перед самими вратами, после тщательного осмотра людей и груза. Мне для прохода сюда не нужна печать», – решил раскрыть собеседнику свой маленький секрет. Все равно он бы и сам вскоре додумался, и достал для обозрения свой амулет искательского братства, хотя в этот раз у меня имелся при себе и другой проходной ключ. «Надо же», — покачал он головой, — «знать, братство еще не исчезло», — сразу догадался, что к чему, едва увидев переливающийся небольшой кругляш. «Как видишь», — довольно кивнул я, — «ты прежде намекал, у тебя не одна просьба будет?» — спросил, решив сразу же разделаться со всеми вопросами. «Да», — согласился бывший капитан гвардии, — «нам отсюда требуется срочно уходить». Он перешел на шепот, придвинувшись ко мне ближе. «Сейчас храмовников всего две дюжины человек, но знаю, скоро их тут много соберется, тогда серые и за нас возьмутся, припомнив все былые заслуги. Хорошо, если просто тихо голову отрубит, очень не хочется напоследок радовать публику из огненного круга. Сам понимаешь, путь отсюда только в одну сторону. Но там нас тоже никто не ждет с распростертыми объятиями, скорее наоборот, найдутся желающие кое-что припомнить лично мне и моим людям. Всякое, знаешь ли, тут бывало. В города лес сытиц нам путь закрыт, остается и у мою, но, как мне известно, у тамошнего смотрящего своих бойцов хватает. Идти в городскую стражу и стоять на воротах – самое последнее дело для таких опытных бойцов, как мы. Однако до нас дошли слухи. Там новый молодой авторитет недавно появился. Про него здесь мало говорят и все больше какие-то небылицы, но верные бойцы ему явно были бы не лишними. Раз он только недавно обрел свой знак, значит, своей дружины еще не успел собрать или собрал из всякого нута меня, вижу, хорошо понимаешь. Вот я и думаю, ты же вроде как из тех мест и сможешь как-то поспособствовать нам в устройстве в его дружину. Поговори с этим авторитетом от нашего имени, подарок передай. Бывший капитан гвардии вытянул из-под лежанки небольшой тряпичный сверток, развернув его, протянул мне с виду самый обычный кинжал с простой рукоятью. Однако, приглядевшись внимательнее, я понял, простым этот ножичек совсем не является. Во-первых, он не металлический, а костяной. Только эта серая кость лезвия с легким металлическим отливом явно крепче даже насыщенной магией стали. Во-вторых, рукоятка кинжала являлась сложным амулетом древних мастеров. Я их уже немало насмотрелся, чтобы сразу отличать. Не имея возможности коснуться его вниманием силы, поднял взгляд на своего собеседника, ожидая его дальнейшего рассказа. Но он лишь покачал головой, правильно поняв мой беззвучный вопрос. «Только настоящий авторитет сможет обращаться с этим предметом», ответил он после небольшой паузы, взяв у меня его из рук обратно и опять заворачивая в длинную тряпку. Для обычного человека он опасен, не как оружие древних мастеров, по-другому. Лично я проверять на себе не собираюсь и тебе не советую. Судя по имеющимся у меня сведениям, это личный кинжал самого последнего легендарного короля. Любой авторитет сможет это легко подтвердить или опровергнуть, едва коснувшись его своим знаком. Уверен, такой редкий подарок заинтересует того новичка, и он обратит свое внимание на дарителя. У него пока мало опытных людей, и у нас появятся неплохие перспективы стать в его дружине десятниками и даже сотниками. Все же гвардейским опытом и подготовкой тут мало кто может похвастаться. Если все сложится хорошо, мы точно в долгу не останемся. Хаем, покачал я головой, выражая серьезные сомнения. Допустим, я передам ваш подарок тому авторитету, есть некоторые совместные дела, знаешь ли, но как мне его просить за вас? Он спросит меня, кто эти люди и уверен ли я в них. Что мне ему ответить? Мол, видел одного пару раз, когда базар посещал, с виду хороший мужик, но больше ничего не могу сказать, в деле не видел. Действительно, немного поскушнел мой собеседник. Ты можешь что-либо от себя предложить, дабы проверить в деле меня и моих людей? Не просто же так сюда заявился, чую, дело у тебя серьезное. Ты прав, есть одно дело, покачал я головой, изображая легкую задумчивость. Только пока не знаю, получится или нет. Уж больно все изменилось с прошлого раза. Может, лучше и вовсе не браться, свалив отсюда по-тихому, пока твои серые не обнаружили. Знаешь, когда ими планируется очередной огненный ритуал? Знаю, подтвердил он, через 3-4 дня. Они только вчера установили новое око истинного над храмом. Раньше объявляли казнь на послезавтра, но теперь откладывают еще на пару дней, кого-то важного ждут со стороны королевств. Неужели ты решил второй раз им весь праздник испортить, как и обещал? Совершенно неверяще посмотрел он в мою сторону. Попробую, злорадно улыбнулся, обнажая зубы, в ответ на его вопрос. Только придется тщательно подготовиться, решить дело с наскока, как в прошлый раз, теперь уже не удастся. Готов оказать любую посильную помощь в ответ за услугу, о которой говорил до этого. Бывший гвардеец изобразил легкий поклон. Хорошо, услуга за услугу. Решил предложить некую договоренность относительно дальнейших совместных действий. Если у меня получится отбить вторую жертву и пустить кровь слугам истинного, а также потом удачно сбежать от погони с вашей помощью, смогу устроить тебя и твоих людей в дружину нового авторитета. Даю свое слово. Бывший капитан гвардии удовлетворенно кивнул, приняв мое слово даже без огненного подтверждения. Дальше мы обговорили некоторые детали предстоящей подготовки. Из рассказа капитана и своих ощущений я сделал вывод: подавляющие магические возможности поля имеют сходную природу с дикой силой. Вполне возможно, это и была как-то своеобразно сфокусированная сила окружающих Черный перевал гор, преобразованная особым амулетом, находящимся сейчас в храме. Пройти туда и отключить его не имелось никакой возможности. Вернее, пройти как раз можно, перебить с помощью огнестрельного оружия немногочисленную охрану из слуг храмовников не так сложно, только сам амулет вряд ли удастся быстро разрушить без применения взрывчатки. Про его отключение можно сразу не думать. Для того нужно суметь привлечь в его поле магическую силу и долго разбираться с устройством непонятного артефакта. Причем в это время посторонние помехи в виде появления любопытной храмовой стражи и самих слуг истинного крайне нежелательны. Но с другой стороны, потенциальные возможности моих противников благодаря действию амулета тоже сильно ограничены. На вооружении у них исключительно колюще-режущее оружие, арбалетов нет. Магия не самая сильная, а главное, оперативная. Да и самих противников, если верить рассказу капитана, едва половина сотни наберется. Этих, при некоторой удаче, и перестрелять можно, если полезут в драку. Серьезную опасность представляют лишь молодые борцы со скверной, сидящие между вторыми и третьими вратами, их там несколько сотен, но если провернуть все дела быстро, они банально не успеют подойти к завершению праздника. А дальше все определит длина ног и состязание умения заметать следы и опыта следопыта. В общем, совсем безнадежным дело не выглядит, но как соотнесется реальности мои грандиозные планы, только время покажет. Для меня оказалось неприятным сюрпризом полнейшее неумение капитана читать карты, ибо вместо привычных карт здесь использовались амулеты, хранящие зрительные образы и картинки реальной местности. С одной стороны, это достаточно удобно, не приходится прикладывать особых усилий для ориентирования по вложенной в амулет картинке местности. Там все исключительно наглядно, при условии, что предварительная разведка проведена качественно. А с другой, такая система не позволяла использовать масштабирование и давала лишь приблизительные ориентиры, не вполне пригодные для уточнения реальной обстановки на конкретной местности. Благо мои объяснения бывший гвардеец понял практически сразу, не пришлось его долго учить. Действительно незаурядная личность с хорошо развитым интеллектом, даже удивился, почему о такой простоте и удобстве он сам раньше не догадался. По моей карте прикинули несколько маршрутов возможного отступления в обход дорог. Нужно проверить проходимость нескольких неудобных мест. Тут я недобрым словом про себя помянул овраг с колючками и болотный ручей, встретившийся на пути сюда. Собственно, основная подготовка и разведка ложилась на капитана и его людей. Всего с капитаном оставалось 9 бойцов, за которых он мог поручиться как за себя самого. Все, так или иначе, попали сюда из-за своей принципиальности и нежелания терпеть чужую подлость, даже если она имела высокий статус в гвардии. Еще 3 бывших гвардейцев капитан предлагал взять с собой на последнем этапе, но не посвящать их раньше времени в какие-либо планы. Люди они хорошие, но у них может взыграть чувство долга, оставшееся даже после снятия огненной клятвы верности. Про остальную дюжину бойцов, находившихся раньше под его командованием, он ответил очень уклончиво. Видимо, просто не хотел говорить про них ничего плохого, так как те тоже имели в прошлом прямое отношение к гвардии. Сказал просто и понятно, они и при новой власти неплохо тут устроятся. Что ж, одной фразой сумел передать очень точную характеристику определенному типу людей, дальше можно ничего не объяснять. Итогом нашего ночного разговора стал запуск операции «Возмездие», как мысленно окрестил я ее. Бывшие гвардейцы, желающие перейти в дружину нового авторитета в моем персональном лице, разделятся на 2 группы. Одна завтра пройдет в смертные земли на разведку обходных троп, а вторая подготовит путь отхода с этой стороны врат. Отступать придется с максимально возможной скоростью, отрываясь от неизбежной погони. Потому потребуются эликсиры и серьезная поддержка магии. Магию я смело возлагал на себя, но при мне не имелось нужного количества эликсиров, брал ведь только для одного себя, по самому минимуму. К счастью, на большом базаре даже сейчас можно купить все что угодно, хватило бы денег. Потому мне, как заказчику, пришлось сразу раскошелиться на 6 золотых. За эти деньги капитан обещал добыть все необходимое и даже составить некоторый запас на случай непредвиденных обстоятельств. В общем, мне оставалось лишь подготовить себя. Очень хотелось быть хоть на что-то способным в магическом плане, а для этого необходимо справиться с дикой силой. Что ж, придется пить эликсир из печени горного кота и пытаться в очередной раз превозмочь себя. 3 дня у меня на все это пока есть. Глава 13. Печень горного кота. Долгий путь в 1000 ли начинается с одного маленького шага, сказал мудрец, стоя над пропастью в 1000 ли глубиной. И для меня этим маленьким шагом в пропасть оказался всего лишь 1 глоток эликсира, принятый для проверки его действия. По результату данной проверки я собирался строить дальнейшие планы. Наверное, стоило сразу выпить дозу в 1/3 фляги, рассчитывая на комплексное воздействие эликсира из печени горного кота на свой организм, как некогда обещал Зельевар, а не только на 1 кратковременный эффект. Кто же знал, поначалу мне сильно полегчало, постоянное дергание окружающего фона силы перестало давить на мозги. В относительной благости прошла всего 1/2 часов, а затем наступила суровая расплата. Ведь только собрался уснуть после длинного и напряженного перехода, благо бывший капитан гвардии оставил меня одного в своем скромном жилище, отправившись выполнять наши договоренности. Едва закончилось действие эликсира, на меня мгновенно обрушилось все сдерживаемое им прежде в многократно усиленном объеме. Рвущиеся снаружи силы разорвали мое засыпающее сознание в один момент. Боль и прочие приятные ощущения, сопутствующие этому процессу, можно проигнорировать для упоминания. Дальше началась бесконечная борьба за собственное существование. Имея приличный опыт, едва я кое-как собирал себя во что-либо похожее на целостность, как вновь разрывался внешней силой на отдельные осколки. Заново приходилось восстанавливаться, и процесс повторялся вновь и вновь. Оставшимися целыми клочками сознания прекрасно понимал, нельзя останавливаться и бросать эту, казалось бы, совершенно бессмысленную работу. Стоит перестать барахтаться, и вскоре люди найдут тут или бездыханное тело, или овощ в человеческом обличье. Но процессы разрушения всегда неизбежно следовали за моими попытками восстановления, а я продолжал опять и опять собирать свои обломки поближе друг к другу. В какой-то момент, когда чередующиеся процессы разрушения и восстановления стали идти сами собой, отчаянно боровшаяся за жизнь искра сознания покинула меня окончательно. Обретя самосознание, некая сущность решилась осторожно оглядеться. Имеющаяся память услужливо подсказывала ей обязательное наличие у нее такого объекта, как физическое тело, вместе с набором каких-то полузабытых чувств этого самого тела. Сущность быстро обнаружила тело, которое явно оставалось тем же самым, каковое отложилось у нее в памяти. Только установление контакта с телом у сущности никак не получалось. Тело вообще несколько не вписывалось в образы памяти чувств. Судя по откуда-то имеющемуся у сущности ощущению времени, сердце сокращалось только один раз в несколько минут, дыхание сильно растягивалось, и за ним было сложно следить. Но, окинув тело еще одной формой своего взора, которых у нее почему-то оказалось несколько, сущность удостоверилась в его жизнеспособности. Потоки некой связанной энергии постоянно перемещались внутри тела, некоторые практически стояли на месте, другие еле-еле текли, а отдельные пульсировали и перемещались по своим каналам так быстро, что сущности пришлось серьезно поднапрячься, чтобы рассмотреть заинтересовавшие ее детали. Удостоверившись в наличии обязательного к присутствию тела, сущность устроила тщательную ревизию доступной памяти. Быстро собирая связанную мозаику из отдельных кусочков, она наконец обрела собственное имя и построила цепочку событий, предшествующую ее появлению из глубины небытия. Это подтолкнуло ее к большей тщательности и аккуратности в работе с наличествующей информацией. Сущность быстро обретала некогда присутствующие и недавно утраченные черты характера, вспоминала свое собственное человеческое прошлое. Она наконец вспомнила и окончательно осознала свое утраченное «я». Я долго не мог понять, отчего тело не слушается моих команд. Оно жило своей собственной жизнью, пребывая в состоянии полусна. Даже его немногие чувства доходили до меня с каким-то грандиозным запозданием. Ощущения оказались сильно похожи на сон, в мгновениях которого проходят часы, недели и даже годы. Мое сознание сильно обгоняло внешние процессы в материальном мире. Перейдя на взор силы, осмотрелся вокруг. Рядом с собой никого не нашел, но, легко проникнув за стены хлипкой хибары, сразу же заметил других людей за стенкой соседней. Сильно удивила чрезвычайно низкая скорость их движений, как во сто раз замедленной киносъемке. Оттолкнувшись вниманием еще дальше, проникая в другие утлые домики, везде я наблюдал одну и ту же картину, внешний мир как будто встал на паузу, или же мое восприятие себя и окружающей реальности многократно ускорилось по сравнению с прежними временами. Теперь стали понятны все наблюдаемые телесные проблемы. Для получения контроля над телом придется сильно замедляться, перейдя в режим прямой связи. Замедление потребовало очень значительных усилий и множества субъективных часов, хотя в реальном времени внешнего мира прошла едва ли полная минута. Едва обретя телесный контакт, обнаружил недостаточную стыковку своей памяти и имеющейся в телесном мозгу. Странное такое состояние нарушения связанных цепочек воспоминаний. Вроде как все на месте, но множество мелких, а кое-где и крупных деталей совершенно не соответствовали друг другу. Пришлось проводить еще одну ревизию, вспоминая свою прежнюю жизнь чуть ли не с самого момента рождения. Раньше бы у меня что-либо подобное не получилось, даже если бы сильно захотел, зато теперь память легко открывалась по первому желанию, как открытая книга. Вспоминались даже давно позабытые моменты жизни, причем не всегда самые приятные. Хорошо, хоть самооценка уже не падала ниже плинтуса при прикосновении к тем далеким событиям, хранящимся в моей памяти. Тем не менее, в конце ревизии пришло грустное осознание, идеальной памяти у меня до сего момента явно не существовало. Я легко мог вспомнить внешний вид прочитанной книги, мог в самых общих чертах восстановить ее содержание, но детальных подробностей память, увы, не сохранила. Только то, что вызывало сильный эмоциональный отклик при прочтении, или к чему приходилось обращаться несколько раз при заучивании. Да, временами возникало ощущение полного тождества памяти и реального восприятия, но стоило лишь начать вдаваться в мелкие детали, картинка быстро рассыпалась. Увы, приходится признать, биологический мозг далек от совершенства самого обыкновенного компьютера, и работает мозг с внешней информацией очень специфично, быстро отсекая все малоактуальное для него еще на стадии непосредственного восприятия. Дальше отсев лишнего продолжается, оставаясь в нейронных связях биологической памяти с большими потерями. А потому моя неожиданная радость обрести всю прочитанную в прежней жизни информацию в виде, пригодном к применению в любой момент, оказалась преждевременной. Проведя ревизию, вновь стал исследовать самого себя взором силы, переходя с одного вида сознания на другой. За прошедшие с момента отключения время мои внутренние структуры сильно изменились. Во-первых, в очередной раз резко возросло количество каналов жизненной силы. Заметно усложнились их связи друг с другом и образованные в местах связи узлы. Цвет восприятия этой силы тоже изменился, став бледно-белым, почти прозрачным. Заглянув внутрь своей головы, чуть не потерял последнюю нить мысли, обнаружив нечто совершенно немыслимое. Мозг переполнялся тончайшими нитями, связями, каналами, в которых часто-часто пульсировала прозрачная жизненная сила. Складывалось впечатление, во мне выросла дополнительная энергетическая нервная система, куда, судя по некоторым ощущениям, и перешла основная психическая деятельность. В этот момент меня кто-то попытался неожиданно подвинуть с насиженного места, попробовав взять власть над моим телом. Вовремя частично перейдя в ускоренный режим, отсек неожиданно появившегося паразита, попытавшись ответно атаковать, но сразу нарвался на подставленное с той стороны зеркало. Я атаковал самого себя. Взятая пауза и попытка разобраться в ситуации быстро принесла свои плоды. Оказалось, параллельно мне с теми же задачами разбирался еще один процесс с меня же самого. Моя другая копия, собранная из разбитых осколков некогда единой личности. Напрямую ассимилироваться со мной эта копия категорически не пожелала, справедливо считая себя единым целым. Мы уже было собирались подраться, выясняя, кто из нас кто, когда проявила себя третья сила. Естественно, точно такая же копия. Затем нас стало четверо, пятеро, и приблизительно через 3 часа реального времени собрался целый консилиум из 18 отдельных голосов, каждый из которых претендовал на единственную исключительность. Хорошо хоть каждый помнил про такое психическое заболевание, как шизофрения с раздвоением личности. Только нас тут оказалось далеко не двое, и как делить одну тушку на 18 жильцов, никто из нас не догадывался. Требовалось принимать совершенно нестандартное решение, и все же коллективный разум сумел победить индивидуалистические амбиции. Раз уж получилось случайно размножиться, было бы глупо возвращать все к изначальному состоянию. Каждая часть первой личности ныне образовывала собственную материально-энергетическую основу и могла существовать относительно независимо от всех прочих, имея общую привязку к одному общему телу. Более того, скорость мышления и действий отдельной сущности в автономном режиме оказалась существенно выше, чем в телесно-ассоциативном. Мы даже провели тесты, определяя, кто из нас более быстрый. Естественно, получилась очередь, четко соответствующая той, в которой сущности пытались брать контроль над телом. Теперь оставалось создать из всех нас нечто общее. Объединить наши банки памяти удавалось исключительно через медленную память тела, чем мы дружно занялись, сняв взаимные барьеры. Затем, во многом повторяя устройство компьютерных процессоров, мы постепенно модернизировали себя по одному проекту. Память тела стала общей, через нее мы обменивались нужными данными, сливая собственное отдельное восприятие в одну картинку. Чтобы постоянно не замедляться, каждая отдельная сущность при этом активно пользовалась своими ресурсами, сливая результаты работы в общий котел. Дальше занялись распределением постоянных ролей. Хоть все части происходили из одного целого, но по результату многочисленных проверок выяснилось, все мы немного разные. Кому-то легче удается одно, кому-то другое. К примеру, мне, первой сущности, с самой большой скоростью течения внутренних процессов, лучше всего удается вести основную личность, быстро обрабатывая и перераспределяя приходящую информацию параллельно с управлением телом. Самой медленной из нас легче давалось дальнее наблюдение с помощью обычного взгляда силы, ей не мешал даже постоянно дергающийся внешний фон. Совместная проверка тела дала повод для дальнейших размышлений. Один глоток эликсира заставил организм самостоятельно бороться за существование, как сознание боролось за себя, и организм, претерпев в некоторых местах заметные изменения, сумел победить. Теперь ему больше не нужен эликсир из печени горного кота, он сам способен постоянно вырабатывать необходимые ферменты для подавления негативного влияния внешней дикой силы. Почти трое суток длилась моя внутренняя перестройка. Капитан несколько раз пытался разбудить меня, однако у него это не получалось. Замечая идущие в моем теле некие внутренние процессы, он не стал поднимать панику, просто решив немного подождать. Когда я поднялся и быстро уничтожил все найденные в округе съестные запасы, он рассказал, что публичная казнь огнем напротив храма откладывается еще на 2 дня, и поведал о проведенной его людьми подготовке. Я подумал, тебя холодун накрыл, сказал он, выкладывая из своего мешка на стол пьяняще пахнущую простую еду. Печеное мясо, хлебные лепешки, вареные корни, по виду напоминающие репу. Тело срочно нуждалось в пище и сообщало об этом всему нашему дружному коллективу внутренних сущностей самым незамысловатым способом. Кстати, не все мы одновременно бодрствовали, активными оставались лишь 2, реже, 3, дабы экономить жизненную энергию, которой на всех одновременно пока не хватало. Уж больно много ее ушло на собственную модернизацию. Однако при острой необходимости все мгновенно пробуждались и включались в общую работу. Впрочем, в последнее время наше «мы» вновь образовывало своеобразное единое «я». «Холодун», — переспросил своего собеседника, заметив незнакомое слово. «Вокруг тебя постоянно держалась плотная пелена холода», — пояснил он. «О такой очень редкой болезни раньше доводилось слышать от знающих людей. Думал, ты не выкарабкаешься, ибо ее могли перенести только великие повелители, для остальных буси она смертельна. Но, вспомнив твои прошлые проделки, немного успокоился и решил подождать. Кто, как не великий повелитель, способен взять в себя весь ритуальный огненный круг сразу и при этом остаться живым? Понятно. Какие еще появились новости за время моего временного отсутствия? Серые ждут кого-то очень важного. Купцов обязали подготовить к огненному ритуалу подношение в 5000 золотых со всех сразу. Среди той братьи сейчас серьезные терки идут, кому поскольку скидываться. Их и до этого хорошо тряхнули, а теперь еще раз требуют вывернуть карманы. Но купцы золото обязательно найдут, в этом можно не сомневаться. Кроме этого, к подношению присоединятся деньги со зрителей. Обязательно присутствие всех постоянно тут обитающих и гостей, которые к тому моменту окажутся на базаре. За просмотр берется плата тоже по целому золотому, а у кого не найдется при себе таких денег, тех выпроводит за первые врата в смертные земли. В итоге еще не менее 5000 наберется. Видимо, прибывающий из столицы королевств белый адепт стоит слишком высоко на лестнице в главном храме истинного, ибо даже по столичным меркам предлагаемые ему деньги весьма велики. Торжественное подношение состоится сразу после казни, золото же во время оной пролежит на площади под не самой сильной охраной. Бывший капитан гвардии мне даже не подмигивал, но хитрое выражение его лица говорило само за себя. А с нашими планами как? Тонкий намек на весьма неплохую идею прихватить чужое золотишко я оценил, но потенциальным мертвецам деньги совершенно ни к чему. Мои люди с той стороны врат передали сюда весть о нахождении подходящей для небольшого отряда тропы отхода по диким местам примерно на день пути. Тропа идет по самой кромке гор, там сплошные завалы из камня, лошади не пройдут, быстро двигаться тоже не получится, но и у вероятной погони возникнут аналогичные сложности, а по лесу в обход пройти еще сложнее. В паре мест можно удержать оборону малыми силами против сильно превосходящего отряда противника при наличии достаточной поддержки со стороны буси. Надеюсь, у тебя хватит сил справиться с 3-4 средними повелевающими в одиночку. Он внимательно посмотрел на меня, явно ожидая положительного ответа. Если ты говоришь, ожидаются только повелевающие, тогда справлюсь, самоуверенно заявил я ему, не будучи действительно уверенным в своих возможностях. Но лучше постараться вообще обойтись без драки при отходе. Неужели нет подходящего варианта гарантированно избежать столкновения? Увы, скривился капитан, нам на хвост могут упасть сразу 4 отряда стражи, стоящие по ту сторону врат и которые по идее должны охранять основную дорогу от разбойников. У нас предполагается весьма небольшая фора по времени, а потому они вполне смогут нас догнать, имея свежие силы. Но там хороших бойцов нет, и буси скорее отбывают повинность, чем действительно несут службу. Им в задачу, вероятнее всего, поставит лишь попытаться задержать нас до подхода отрядов борцов со скверной. Против тех мы точно не выстоим даже с твоей помощью. При последних словах мой компаньон совсем погрустнел. Ничего, мне тут приходилось попадать и в более сложные переделки, немного подбодрил я его легким хлопком по плечу. Продолжайте готовиться дальше, а мне стоит немного погулять и оглядеться на главной площади. Что-то еще? Спросил, заметив явные проявления внутренней борьбы на лице капитана. Деньги нужны, нехотя признался он. Сколько? Я полез во внутренний карман за небольшим мешочком, выполняющим роль кошеля с золотом, ибо вряд ли вопрос решится одним серебром. Дюжина, а лучше две, высказал мне свои аппетиты капитан. Куда столько? Удивленно спросил его. Раба выкупить хочу. Говорить ему явно не хотелось, но деньги, видимо, тому реально нужны. Зачем тебе какой-то раб? Еще больше удивился я. Не мне, а тебе. Мне нельзя служить и владеть рабами, сразу поправил он меня. Нужно выручить хорошего человека, иначе тот пропадет. Рассказывай. Мне стало реально интересно. Раньше его звали Актиустами, походный зельевар гвардии и тайный поставщик всех столичных лордов. Как пошел запасаться эликсирами, обнаружил его в рабстве у местного гада Талиева, занимающегося перепродажей редких эликсиров. Если сумею его сейчас выкупить, он тебе сам свою грустную историю расскажет, как его угораздило оказаться тут, причем в рабах. Таль, к счастью, пока не очень хорошо представляет, кто ему задешево достался, считая его очередным столичным бездельником с хорошими связями в прошлом, а потому имеется шанс. Но если тот узнает, кем на самом деле владеет, то он его гарантированно уморит просто из одной зависти, я его слишком хорошо знаю. Хм, зачем такие большие сложности, недоуменно пожал я плечами, может, проще того барыгу просто по голове стукнуть. Это не снимет с Актиуса арабской огненной клятвы. Капитан посмотрел на меня с заметным недоверием. С чего это я не понимаю столь очевидных для всех вещей? Чтобы ее отменить, хозяин сам должен отпустить раба или передать право владения им кому-либо другому вместе с его клятвой. Таль слишком жаден и пуглив, потому может легко согласиться продать своего раба тому, кто имеет к последнему свои личные счеты. Я немного припугну его тобой, якобы если ты не получишь того жалкого раба, то возьмешься мстить его нынешнему хозяину. Хорошо, согласился я на очередную мелкую авантюру, отсчитывая 23 золотые монеты, оставив последнюю пару себе, одну на оплату зрительского места и еще одну на всякий непредвиденный случай. Теперь пришло время разбегаться по своим делам. Капитану предстоит разбираться с судьбой своего бывшего приятеля, а мне пора проверить свои новые возможности в здешней неблагоприятной среде. Несмотря на серьезные изменения и постоянные притеснения со стороны храмовников, большой базар не прекращал своего делового бурления. Здешние постояльцы и многочисленные гости постоянно что-то покупали и продавали. Разгружались телеги караванов, пришедших из смертных земель, загружались другие, которые пойдут дальше, в земли королевств. Основные торговые ряды кружком стояли поодаль от центральной площади с высоким шпилем храма истинного на ней. Храмовая стража изредка прохаживалась по торговым рядам. С помощью одной из своих сущностей я легко отслеживал их на большом расстоянии. Пересекаться с ними не возникало никакого желания. Вдруг привяжутся сдуру, несмотря на мой достаточно небогатый вид с самым минимумом видимого оружия. Даже свой меч с пояса я отстегнул, оставив там висеть один нож. Кобуру с пистолетом под мышкой из-под плаща практически невозможно разглядеть, а автомат в кожаном чехле на заплечном ремне легко принять за своеобразную дорожную сумку, которые тут иногда носят спустившиеся с лошадей всадники. Приценившись к некоторым товарам и даже поторговавшись ради интереса, выяснил, цены на скупку добытого искателями хабара тут немного упали, а на продажу товаров из королевств, особенно еду, заметно выросли. Ничего удивительного, купцы всегда стремятся компенсировать поборы со стороны власти за счет рядовых покупателей, и все равно здешние цены оставались гораздо выгодней, чем в городах на той стороне врат, а потому торговый бизнес продолжит процветать, несмотря ни на какие притеснения. Однако серьезные перемены все же бросались в глаза. Ассортимент предлагаемого к продаже товара заметно сократился. Уже нет того разнообразия тканей и выделанных кож. Даже самым простым оружием тоже практически никто не торгует, разве что стало больше других металлических изделий, преимущественно бытового назначения. Пропали изделия, имеющие в себе многочисленные подчиненные силы. Лишь самые мелкие и рядовые амулеты предлагались по завышенным ценам. Вероятно, внешне нестабильный магический фон на них действует далеко не лучшим образом. Зато стало немного шире продуктовое разнообразие. Несмотря на недавний плотный перекус, не удержался от посещения шатра местного фастфуда. Уж больно соблазнительными оказались разносящиеся из него запахи жареного на углях мяса. Вновь набив желудок до самого края за одну мелкую серебрушку, решил наконец посетить центральную площадь. К народному религиозному празднику тут уже давно все подготовлено. Железный столб с наручниками в центре большого круга из горючего сланца как бы недвусмысленно намекал о бренности земного пути. Высокая конструкция, сложенная из толстых бревен, по мне, оказалась бы более красивой, но обычные дрова тут стоят неоправданно дорого, потому в дело идет горючее, добываемое из земли. Трибуны тоже приготовились принять множество зрителей. Одна небольшая, расположенная точно напротив храма, выделялась особенно, будучи предназначена для самых дорогих гостей. Судя по всему, тех предполагается на этом празднике жизни не больше десятка, больше на той трибуне с комфортом никак не поместится. Я оказался далеко не единственным, пришедшим взглянуть на место торжественной экзекуции. Недалеко от меня вальяжно прохаживалась парочка купцов, если судить по их внешнему виду, и вела между собой тихий разговор, надеясь, что их никто не слышит. Как это ни странно, место здесь для таких тайных разговоров самое подходящее. Непрекращающиеся легкие порывы ветра на открытом пространстве делали совершенно невозможным любое подслушивание обычным способом, а воспользоваться магией могли только слуги истинного, да и то с большими ограничениями. Впрочем, с помощью магии легко подглядеть, а вот с подслушиванием имеются серьезные проблемы, так как звуковые колебания воздуха невозможно различить взглядом силы. Разве только воспользоваться чтением по губам, других способов мне неизвестно. Разыгравшееся любопытство опять взяло верх над осторожностью, и я решился проверить свои магические способности, самым незатейливым образом подслушав тех двоих. Первый эксперимент показал, воспользоваться внешней силой в переменном поле неизвестного амулета достаточно просто. Нужно всего лишь подстроиться под его рваный ритм, пропуская пики частых максимумов и минимумов. Ритм же являлся каким-то особенным очень быстрым словесным речитативом, которым и модулировалась внешняя дикая сила, поступающая с гор. Мне не составило особого труда воспроизвести этот достаточно длинный закольцованный набор слов. Правда, из него я так ничего и не понял. Какая-то полнейшая словесная абракадабра, понятная только самим слугам истинного. Стало ясно и почему только они могли здесь пользоваться силой, и как они это делали. Им приходилось про себя постоянно мысленно проговаривать этот речитатив, предварительно синхронизировав его с колебаниями внешнего поля, привлекая внешнюю силу и делая магические действия только на определенных словах. Ошибаться с произношением и скоростью его мысленного проговора никак нельзя. Всего один промах, и маг надолго теряет необходимую для действий концентрацию, получая сильный удар по всем органам чувств. Естественно, делать несколько дел сразу удавалось только самым подготовленным среди слуг истинного, да и то им не хватало своих мыслительных ресурсов для осуществления чего-либо сложного. Без сильного ускорения сознания вычленить и запомнить речитатив из фона абсолютно нереально, любителя взламывать пароли ожидает множество самых непередаваемых ощущений. Элементарная, но весьма действенная защита проста, как все действительно гениальные. Правда, с моим размноженным и ускоренным сознанием взломать ее проще простого. Даже в единичном ускоренном потоке легко получалось держать ритм и делать все необходимые магические действия. Разобравшись с магией и установив устойчивое дистанционное наблюдение за лицами подопечных, попробовал понять, о чем они ведут речь. Чтобы достигнуть положительного эффекта, к делу пришлось подключаться сначала сразу трем сознательным потокам, потом, когда карта соответствия мимики лица, движения губ и звуков была составлена, стал легко справляться и одним. Огорчало лишь одно обстоятельство, похоже, удалось застать только окончание разговора. И учти, мой человек со всем необходимым станет ждать его только до вечера, ему тоже не хочется попадать в бардак, который начнется сразу после, говорил тот, кто толще, тому, кто выше. Когда выходишь, Дес, телеги уже давно загружены, люди собрались, бумага на проход получена. Сразу после нашего возвращения и двинусь, чего тянуть. Хочу успеть подальше отойти, мало ли кто из них потом спохватится. Время дорого. По-моему, ты преувеличиваешь их расторопность на чистой земле дальше одного дневного перехода. Они скорее тут будут долго рыться, если удастся осуществить все задуманное. Я не люблю напрасно рисковать, ты знаешь, деньги, даже такие, того совсем не стоят. И потом, хочется еще сюда не один раз вернуться, не оглядываясь постоянно себе за спину. «Понимаю, иначе бы не предлагал тебе войти в это дело. А ведь и ты не только ради денег взялся иметь дело с ним. Это уже мой личный принцип. Тоже ведь отомстить хочешь. Много они с тебя содрали, лучше не спрашивай». «Хорошо, не стану. Все, хватит говорить, и да поможет нам он. Проводишь до моего торгового двора, идем». Два заговорщика стали молча удаляться от центральной площади в сторону торговых рядов, оставив меня с размышлениями о том, что я далеко не один такой здесь хитрый, и кто-то строит свои непонятные планы на самое ближайшее время, с которыми у меня есть немалый шанс пересечься. Оставшееся до праздника время я только отъедался и пытался разобраться в себе. Размножение личности оказалось не только несомненным благом, но и породило целую череду сложных проблем. Во-первых, вырабатываемой телом собственной жизненной энергии катастрофически не хватало на всех, а имеющийся запас давно иссяк. Тело тоже срочно нуждалось в определенных доработках, на которые опять же нужна эта непонятная субстанция. Подзарядиться от кого-либо постороннего не удавалось, наверное, что-то получится с оставшимися дома девушками, но и там ожидаются вполне определенные сложности из-за имеющихся различий в видимом цвете этой самой энергии. Потребление большого количества пищи с последующей тренировкой мышц немного уменьшало дефицит, но принципиально ничего не изменяло. Потому приходилось постоянно экономить и держать активным только один поток сознания. Так появлялась возможность накопить энергии на кратковременное пробуждение всех остальных в случае особенной необходимости. Благо нам удалось коллективно решить вопрос идентичности каждого отдельного сознания, создав общую верхнюю надстройку в виде того самого единого «я», к которому каждое сознание сразу обращается при любом пробуждении. Возникли некоторые сложности с очередностью при одновременной активности всех, но они решились за счет самой высокой скорости первого сознания, выступающего в таких случаях в роли арбитра обращений. Вот и пригодились знания о принципах построения многопроцессорных вычислительных систем и сетевой маршрутизации трафика данных. Если бы их не было, пришлось бы задействовать метод проб и ошибок с потерей кучи времени, большим расходом бесценной энергии, а главное, совершенно непредсказуемым конечным результатом. Хотя в общих чертах представить этот непредсказуемый результат вполне реально, запущенная прогрессирующая шизофрения и потеря какой-либо адекватности. И мои прежние знания устройства вычислительной техники существенно помогли сохранить и улучшить себя после пережитой магической катастрофы. В дальнейших планах стояла более серьезная модернизация с целью существенного увеличения общей эффективности, но на нее банально не хватало энергии, а потому отложил до лучших времен. Капитан сумел выкупить своего приятеля, и мне пришлось смириться с ролью настоящего рабовладельца, ибо освободить человека от ошейника рабской огненной клятвы одним словом нельзя, и даже желание владельца дать ему свободу для этого совершенно недостаточно. Раб обязан полностью отработать выплаченные за него деньги вместе с упущенной от его освобождения прямой выгодой, и только тогда призрачный огонь давал подтверждение отмены клятвы, и дюжина золотых, отданных за самого раба, еще 6 за его фамильный амулет вместе с прочими обстоятельствами, делали меня рабовладельцем как минимум на целый год, если не перепродам своего раба кому-либо другому. Грустная история Зельевара оказалась самой обыкновенной и даже не особенно оригинальной. На мой вопрос, почему он был именно тайным поставщиком лордов и что ему мешало стать явным, тот рассказал, что интимная жизнь сильных мира сего весьма далека от какого-либо идеала. Иначе говоря, без специальных очень сложных эликсиров они как мужчины совершенно не котируются. Специфический образ жизни, воздействие магии на тело для повышения физической силы и улучшения внешности, всякие излишества. Короче, даже в том мире, который я некогда оставил по воле обстоятельств, аптеки тоже совсем не случайно забиты всяческими препаратами для повышения потенции. Здесь же некоторым очередная Виагра обязательно пригодилась бы. Но с другой стороны, официально приобрести специфический эликсир, равносильно признанию в собственном половом бессилии. Это простой искатель, вернувшись из удачного похода, мог совсем недорого купить эликсир долгой ночи и спокойно идти развлекаться в бордель, а лорды что-либо подобное позволить себе не могли, ибо для них получался серьезный урон престижа. Да и не подействовала бы на них эта долгая ночь, она ведь для здоровых людей предназначена. Дабы забраться на женщину, лордам требовался не просто какой-либо универсальный эликсир повышения потенции, под них такой готовили специально, учитывая персональные особенности сильно измененного организма. Задача далеко не самая тривиальная, и мастеров, способных сварить такой эликсир, Во всех королевствах можно пересчитать по пальцам одной руки. Об имеющейся проблеме господ чуть ли не все простолюдины знали, а кто не знал, тот догадывался, но занимающийся таким делом зельевар делал это исключительно тайно, дабы не пострадал престиж его клиентов. Кстати, аналогичные сложности возникали и с целебными эликсирами, ибо лорды не имеют официального права болеть, а если случайно заболел, то опять престиж страдает. Другое дело – рана, полученная на очередном турнире. Турниры – это святое. Под это дело можно многое попытаться списать, и болезни, и половое бессилие, но проигрывать турниры, получая там травмы, лорды тоже не очень любили. Я поинтересовался причинами, не позволявшими магам-целителям решить все проблемы властителей, и получил краткую лекцию о сложности совмещения различных способов усиления организма, использующихся лордами. Короче, половой сферой те жертвовали ради других возможностей, частично выправляя ее с помощью потребления алхимии. В общем, трудности у нашего зельевара начались сразу после того, как любимый сынок одного из столичных лордов принял эликсирчик своего папаши, а потом смертельно надорвался в постели своей очередной возлюбленной. Лорд же не мог простить безвременной кончины своего отпрыска, признав его собственную ущербность головы, и назначил серьезное расследование с привлечением самых лучших столичных специалистов. Расследование показало, смерть наступила из-за надрыва, вызванного применением негодного эликсира. Официально признаться, что этот эликсир предназначен специально для него, а его сынок просто утащил его без спроса, лорд, естественно, не захотел. Гораздо проще списать вину на пусть и самого лучшего мастера, но обычного человека, чем допустить урон собственного престижа. Актиусу предложили непростой выбор, или выплатить виру за смерть сына лорда, как полагается по закону в подобных случаях, но таких денег, даже с учетом его высоких доходов, у него просто не хватало, или принять добровольное рабство и последующую продажу в смертные земли. Понятное дело, с главной целью недопущения распространения всяких слухов, негативно сказывающихся на престиже отдельных особ. Оставлять свою семью без последнего медика мастер не захотел и был продан на большом базаре с регулярного аукциона рабов всего за 9 золотых. Купивший его местный барыга Талев рассчитывал выйти на былые контакты своего нового раба, заметно увеличив свои прибыли, но Актиус сразу рассказал ему, что лорды с непроверенными посредниками не работают, а он сам теперь в вечной опале. В результате дальнейшая участь раба была крайне незавидной. Хозяин заставлял его выполнять только самую черновую работу, даже не удосужившись поинтересоваться, с кем его случайно свела судьба.